Пройдя по комнате, плеснул еще немного виски и залпом осушил стакан. Мне пора взять себя в руки, прекратить пить и страдать. Варе сейчас намного сложнее. Но, черт возьми, Наташа была моей подругой, самой близкой и дорогой. И невозможно смириться с ее смертью. Даже несмотря на то, что все мы знали, что болезнь прогрессирует с бешеной скоростью. Со стуком поставив стакан на стол, я прошел в ванную и посмотрел на свой проросший щетиной подбородок. Помятый весь с мешками под глазами, сам себя не узнаю. Но оно и не удивительно. 2 недели. С тех самых пор не могу остановиться. Пью и много курю. Я сам дал себе это время. Именно 2 недели. Погоревать, пострадать, а потом заняться делами. В первую очередь забрать Варю, иначе это добром не кончится. Она совсем из дома не выходит, о чем сообщает мне охранник, которого я приставил к ее дому. Черт, в ее положении находиться в таком состоянии очень чревато последствиями. И пора уже выходить из этого кокона и возвращать девочку к жизни. Блять, кто бы меня вернул в реальность? Открыл кран и плеснул в лицо холодной водой. Не помогло. Проделал маневр еще несколько раз и, закрыв кран, промокнул лицо полотенцем. После достал машинку и принялся приводить себя в порядок. Я понимал, что с Варей мне будет нелегко. И даже когда противился, не желал слушать Наташу, я не думал, что настолько поменяю свое мнение. Теперь мне самому хотелось забрать девочку, чтобы она не чувствовала себя одинокой в том огромном доме, где всю жизнь прожила с любимой мамой. К Варе я приехал ближе к вечеру, когда на улице уже было темно. Вышел из авто и нахмурился, обратив внимание, что ни в одном из окон не горит свет. «Интересно, она давно так сидит?» Зашел во двор и тут же столкнулся с охранником. «Здравствуйте». «Привет, Жень, Варя дома?» Пожал парню руку и отметил, что тот тоже уставший. «Надо ему сменщика найти». «Да, Глеб Александрович, так и не выходило». Я крепко сжал челюсти и быстрым шагом прошел по расчищенной от снега дорожке. Дверь оказалась не заперта, и я выргался, злясь на беспечность Вари. «Неважно, что во дворе охранник. У него свой домик на этой территории, а хозяйка должна закрываться». Сбросил туфли в прихожей и прошел по дому. В гостиной и кухне девушки не было. Я нашел ее в комнате матери. Варя сидела на полу за кроватью и стеклянным взглядом смотрела в окно. Душу полоснула острой болью, будто лезвием махнули по оголенной ране. Варя, разбитая, с израненной душой, пустая. В горле образовался ком. Мне было больно смотреть на девочку, которая потеряла маму, одновременно теряя себя. Захотелось обнять ее, прижать к себе и защитить от всего мира. А ведь еще совсем недавно мне хотелось бежать от нее, чтобы не причинять боль своим присутствием. А теперь я вижу, как остро она нуждается во мне. И не потому, что я весь такой крутой, и она без меня никак. Нет. Варя нуждается в ласке и заботе. Она нуждается в поддержке, которую я хочу ей дать. Ступив по ковру, я тихо прошел по комнате и присел рядом с Варей на пол. Она не шелохнулась, что насторожило меня еще больше. Сколько она здесь просидела? 1-2? А может, и не 1 день? Я медленно повернул голову к ней и взглядом застыл на ее профиле. Сегодня полнолуние, и свет луны прекрасно позволял рассмотреть лицо Вари в полумраке. Оно было мокрое, с явно выраженной болью. Я чертыхнулся и перевел взгляд в окно. «Мама!» — услышал хриплый шепот, но голову не повернул, позволяя Варе высказаться. Возможно, она очень долго решалась, либо же специально ждала меня, чтобы поговорить. «Мама меня ненавидит сейчас». Я нахмурился и не выдержал, все же повернувшись к девушке. Она просила не плакать и не горевать, а я даже спать не могу. Она снова замолчала, и я отметил, как по ее щекам покатился новый поток слез. «Мне кажется, у меня крыша едет. Я слышу ее голос, ее шаги. А когда оборачиваюсь, никого нет. Пустота и темнота там, где раньше была она. Сейчас там дыра в пропасть». Варя снова замолчала, и когда я понял, что она больше ничего не скажет, решил сам заговорить. «Я тоже плакал, поверишь? И это нормально. Мы потеряли близкого человека, и наша боль льется наружу». Она наконец-то пошевелилась, повернула голову ко мне, смотря заплаканными глазами и слегка приоткрыв рот в удивлении. «Да, Варя, я тоже умею плакать. И это не стыдно. И мама не может тебя ненавидеть. Просто она расстроена тем, что ты плачешь. Она же знает, что внутри тебя живет ее внучка. Мама переживает за тебя и за малышку». «Мне кажется, что я не переживу». Она прикрыла глаза, и я отметил, как тяжело она дышит. «Варя, как ты себя чувствуешь, помимо душевной боли?» Она пожала плечами. «Как будто катком проехали по мне. Глеб, я жить не хочу. Я простить себе не могу, что не узнала раньше о болезни мамы. Возможно, я могла бы ей помочь. А если нет? Если бы не могла, от судьбы не уйдешь, малышка. Может быть, и мне суждено умереть вот здесь, сидя на полу?» «Ну уж нет», — хмыкнул я и поднялся на ноги, протянув Варе руку. «Давай мы лучше встанем и пойдем выпьем чаю. Хотя я уверен, что тебе нужно поесть». «Я ела». «Когда в последний раз?» «Сегодня». «Удивлен. И все же вставай». «Помоги мне. Я, кажется, отсидела ноги». Я наклонился и подхватил Варю на руки, отметив, что она стала совсем легкой. Похудела. А ей наоборот бы набирать вес. Или как там у беременных. Она обвила руками мою шею, а мне в нос ударил дурманящий аромат ее кожи. Черт, сейчас вот совсем не до этого. А у меня член в штанах дернулся от ее близости. Ну не идиот, о чем я только думаю. Положил девушку на кровать и, отодвинув покрывало в сторону, укрыл ее одеялом. Замерзла, ты дрожишь. Она прикусила губу и пожала плечами. Прости, что не пришел раньше. Мне было хреново. Я даже не понимал, что тебе в сотни раз больнее. Я присел рядом и, обхватив ее затылок, лбом уткнулся в лоб. Я хотел, чтобы Варя знала, она не одна. Я теперь буду рядом и всегда поддержу ее. Я теперь никуда не уйду. Я буду рядом, слышишь? Зачем? Она распахнула глаза, и меня током шибануло от нашего зрительного контакта. Мурашки по телу. Хотелось приблизиться и поцеловать, но я сдержал свой порыв, понимая, что сейчас совсем не время. Потому что я хочу оберегать тебя. У тебя своих дел куча, и ты должен жить своей жизнью. Хотелось мне сказать, кто и что кому должен, но решил культурно промолчать. Приподняв голову, поцеловал ее висок и отпустил. «Сейчас принесу чаю, тебе нужно немного успокоиться, а потом мы поедем ко мне. Поживешь у меня, по крайней мере, пока не придешь в себя». Варя кивнула и сползла по подушкам, укладываясь поудобнее. На кухне был беспорядок, но оно и не удивительно. Хорошо хоть ела, ведь в ее положении обязательно нужно питаться. Наверняка Варю только это и держало. Она знала, что внутри нее живет малышка, и старалась жить ради нее. Но мне нужно вернуть девушку в реальность. И если не в ту, в которой она жила до смерти матери, то хотя бы просто дать возможность оклематься. Ей нужно понять, что жизнь продолжается даже несмотря на то, что мамы больше нет. Приготовив чай, отыскал в кладовке малиновое варенье и добавил его в чашку. Лишним не будет. Еще бы лимончика, но я ни черта не знаю про беременных. А вдруг ей нельзя? Хотя витамины и тому прочее. Ладно, посоветуюсь с врачами, а потом уже буду отпаивать. Вернулся в комнату и удивленно отметил, что Варя уснула. Видимо, организм совсем ослаб и пересилил ее порывы. Так даже лучше. Девочке необходимо поспать, а я побуду рядом. В случае, если ей приснится кошмар, я смогу успокоить и поддержать. Долгое время сидел на другой стороне кровати в ногах у Вари. Выпил вместо нее чай и постоянно смотрел на уставшее, выражающее боль лицо. И чем дольше я любовался ею, тем больше понимал, что не оставлю ее одну в огромном доме. Хватит, и так слишком долго она была сама. Часы показывали 2 часа ночи, когда я сбросил с себя свитер со штанами и улегся рядом с Варей на кровать. Прогонит, уйду, а пока полежу с ней. Может, и поспит спокойно. Я видел, как часто она вздрагивала и как ее ресницы трепетали, показывая мне, что девушка спит беспокойным сном. Наверняка ей снилась мама. И не удивлюсь, что посреди ночи она может закричать от страха. Я идиот, что позволил себе страдать так долго. То, что творилось с Варей, не сравнить с моими стенаниями. И я должен был это предугадать. Варя пошевелилась и положила руку мне на грудь. «Спи, девочка, а я буду охранять твой сон». Малышка вздохнула и уютно устроилась на моей груди щекой. Я выдохнул и понял, что теперь успокоительное нужно мне. Даже несмотря на ситуацию, Эта девочка пьянила сильнее алкоголя. Я хмыкнул, положил руку ей на спину и не заметил, как сам провалился в сон. Проснулся от тихого сопения на ухо. Улыбнулся и, открыв глаза, встретился с карим взглядом Вари. Она внимательно изучала мое лицо, а когда поняла, что была поймана, смутилась и отвернулась, уложив голову мне на плечо. «Я все видел», — прошептал ей на ушко и услышал в ответ глубокий вздох. «Прости, я увлеклась. Как ты себя чувствуешь?» «Как и вчера, и все это время. Кстати, сколько времени прошло?» 2 недели, Варь». 2 недели», — тихо повторила она и, обхватив рукой мою талию, прижалась ко мне крепче. «Мы справимся, Варя. Ты мне веришь?» «Верю или нет, какая разница? Мамы больше нет. Ее душа рядом, ты же знаешь». Варя кивнула, а я забрался пятерней ей в волосы, массируя кожу головы. «Пройдет время и станет немного легче. Я просто прошу тебя, думай сейчас о ребенке. Ты ему нужна. Маму не вернешь, а малышке жизнь подаришь. Странно как-то, не правда ли?» «Думаю, так и должно быть. Судьба знает, что делать». По ступеням послышались шаги. Я напрягся и заметил, как взволнованно отреагировала Варя. Осторожно переместил ее на подушки и поднялся. Схватил штаны, вовремя успел застегнуть ширинку, когда в комнату открылась дверь. «Алекс?» — удивленно протянула Варя, поднимаясь с кровати и поправляя съехавшую за ночь одежду. Парень выглядел взволнованным и огорченным. Еще бы, его девушка в постели с другим мужчиной. «Неожиданный поворот», — произнес он, поведя головой. «Ты давай, парень, не надумывай глупостей, не до того сейчас. Я заметил». «Алекс, Варь, давай поговорим, наедине». Он бросил на меня короткий взгляд и вышел из комнаты. Я обернулся к девочке, которая стояла и смотрела на закрытую дверь с растерянным выражением лица. «Некрасиво получилось. Мне остаться? Я не знал, какой на самом деле этот Алекс. И стоит ли мне опасаться за Варю? Нет, Глеб, Алекс меня не обидит. Нам и вправду пора поговорить. Слишком много времени прошло». Я кивнул. «Все равно уходить не буду. Ночью снег выпал, надо по периметру расчистить». Варя ничего говорить не стала. Она понимала, что я не брошу ее здесь одну, даже если она попросит меня об этом. Натянув на себя свитер, я снова посмотрел на девушку и вышел за дверь. Как бы там ни было, им действительно нужно поговорить с Алексом. К тому же, насколько я осведомлен, он до сих пор не знает о том, что у него будет ребенок. Только если Варя не сообщила ему эту новость по телефону. Хотя, зная ее состояние, это вряд ли. Спустившись вниз, нашел Алекса в гостиной у окна. Он был напряжен, о чем говорила его прямая спина. Я понимал его и не винил. Если он, конечно, адекватный парень. «Алекс, послушай меня, пожалуйста». Он развернулся и одарил меня гневным взглядом. «Ладно, и это опустим. С чего я должен тебя слушать? Ты спал в кровати моей девушки. Я не стану оправдываться». «Еще бы, кто ты и кто я? Я ничего против тебя не имею. Более того, я за тебя. В то время, как спишь с моей девушкой, которую я люблю, а случайно не ты тот, кого она так сильно любит. Я не намерен обсуждать то, что может сказать тебе только Варя. Я только прошу тебя об одном, будь осторожен. Варя маму похоронила и до сих пор не пришла в себя. Она 2 недели была заперта в доме и ни с кем не виделась. И предугадывая твой вопрос, нет, я не запирал ее. Она просто не хотела никуда выходить. Ты ее любишь?» Не ожидал услышать подобного вопроса. И что я должен ответить? Что меня тянет к девочке, что я дурею от ее запаха, что хочу ее так сильно, что яйца пухнут от одной мысли. Не думай, что я здесь с ней развлекался. Варе нужна поддержка. Ты не ответил на мой вопрос. Не обязан. Я буду во дворе и узнаю, если ты решишь ее обидеть. Почему ты так спокоен? Тебе все равно, что она останется со мной наедине. Я бросил на него суровый взгляд и, едва заметно приподняв уголок губ, вышел из гостиной. «Все равно или нет, какая разница, если в ее теле не мой ребенок? Да и все равно им нужно поговорить наедине, как бы я этого не хотел. Конечно, меня злит тот факт, что Варя будет откровенничать с Алексом. Но черт, какая разница, если она беременна от него? Их ребенок. Он всегда будет связывать их, даже если они расстанутся. А смогу ли я полюбить малышку, зная, что она от другого мужчины? И надо ли это мне?» Я не семейный человек и вряд ли смогу когда-то возвращаться домой только потому, что меня там ждут и любят. Я привык рассчитывать время под себя и для себя, а Варя. Она создана для семьи. Варю любить надо, не только желать. Вот с последним у меня как раз-таки все нормально. Желание бьет ключом. И черт возьми, я не понимаю, как мне поступать дальше. То, что я говорил Варе оставаться в отношениях с Алексом, не означает, что я желаю этого по-настоящему. Я просто пытаюсь уберечь ее от себя, даже после того, что между нами случился секс. Громко хлопнув дверью, достал сигарету и закурил. Мне надо разобраться со своими чувствами. Эмоции, которые я никак не мог контролировать, выводили меня из себя. Перекур и физическая работа — это то, что мне сейчас поможет. Или хотя бы на время отвлечет от мысли, что Варя сейчас рядом, с ним, наедине, решает важный, самый главный вопрос. Черт, так никаких нервов не хватит. Сидя напротив Алекса, я не знала, с чего начать разговор. Мне было стыдно перед ним, особенно от того, что он застал меня с Глебом в комнате. Если раньше я испытывала вину за измену, то теперь было еще сложнее. Я прекрасно понимала, как ему больно, ведь и сама любила безответно. Разве в детстве я могла подумать, что моя жизнь превратится в то, что сейчас есть? В безответную любовь, измены, беременность и тяжелую потерю моей мамочки. От последней мысли душу сдавило тисками, и я, прикусив губу, прикрыла глаза. Как же мне научиться жить с этой болью? Как научиться дышать, когда отняли твой воздух? По щеке покатилась слеза, и я рвано вздохнула, чувствуя, что пролила еще не все слезы. «Варя!» Я распахнула глаза и медленно повернулась к Алексу. «Какой же он хороший!» «Прости меня!» — прошептала дрожащим голосом, облизывая губы и покачивая головой. «Я схожу с ума!» «Может быть, тебе прилечь или накапать успокоительные?» Я снова покачала головой. «Алекс, почему ты такой хороший? Ты застал меня едва ли не в постели с другим мужчиной, и при этом разговариваешь так, будто я лучшее, что было в твоей жизни, потому что это правда». Своим ответом он заставил меня посмотреть в его глаза. В них плескалась боль и уважение. «За что меня уважать?» «Это далеко не так», — произнесла я, пальцами перебирая край кофты. «Я себя ненавижу за то, что причиняю тебе боль». «Варя, тебе ведь тоже причиняют боль». «Ты как думаешь, этот человек себя тоже ненавидит?» «Я виновата перед тобой, Алекс, и должна признаться, что я изменила тебе. Не сегодня, раньше». «Почему-то я догадывался об этом. Мне казалось, что однажды ты мне это скажешь. Прости», — произнесла я, пряча свой взгляд. «Как же мне стыдно. Кто он, Варь? Тот, кого ты любишь. Это Глеб, верно?» «Да, я была с ним месяц назад». Алекс поднялся с дивана и прошел к окну. Он был напряжен. Я знала, что ему больно, знала, что он зол, но не покажет мне этого. Никогда не выместит свою боль на мне. Вот таких мужчин нужно любить. Его я люблю. Мне жаль, что я так и не стал любимым для тебя. Я прикусила губу и тут же прикрыла рот ладонью, чтобы не разреветься в голос. Мне было ужасно жаль Алекса, потому что я, как никто другой, понимала его чувства. «Мне очень стыдно перед тобой. Ты не заслужил такого отношения к себе». Он резко развернулся, прошел по комнате и остановился около меня. Присел на корточки и забрал мои руки в свои ладони. «Ты тоже не заслужила такого отношения к себе. Ты должна быть счастлива. Он даже не понимает, какое счастье упускает. Варя, ты...» «Не надо, Алекс. Я страдаю в наказание за тебя». «А я?» Я смотрела в его глаза и хотела забрать его боль к себе, чтобы он не чувствовал то, что чувствую я. Но разве так бывает? Разве можно забрать то, что не ощущается на физическом уровне? Я освободила одну руку и пальцами коснулась его лица. Я раньше думала, что можно влюбиться в любого красивого мальчика. Оказывается, нет. И мне очень жаль. Я бы хотела любить тебя, но... «Но не любишь», — отметил он, на что я медленно покачала головой. «А ты такой хороший, красивый, но проблема во мне. Варька, нет в тебе проблемы. Может, судьба такая у нас с тобой, любить безответно». Он вытер слезы на моих щеках и уткнулся лбом в мой лоб. Я пожала плечами. «Есть еще кое-что, что я должна тебе сказать». «Может, хватит на сегодня потрясений? Тебе и так сложно». Я резко покачала головой, понимая, что эту новость я тем более должна сообщить. Я и так ждала целый месяц. К тому же, это хорошая новость. По крайней мере, для меня точно. Алекс присел рядом на диван, все так же не выпуская моей руки. «Слушаю тебя». Посмотрев в его глаза, я потянула руку на себя и приложила ее к своему животу. «Тут», — произнесла негромко и отметила, как резко стало меняться выражение лица мужчины. Он обрадовался. Обрадовался новости о ребенке. «Мой? Мой ребенок?» Я медленно кивнула и снова прикусила уже искусанную губу. «Да, это девочка. Наша с тобой девочка». Он резко приложил кулак к губам и прикусил его от радости. А я впервые за 2 недели улыбнулась, радуясь реакции Алекса. «Малышка!» Он порывисто обнял меня и, не сдержавшись, принялся целовать. «Как же я счастлив!» «Алекс! Алекс!» «Ой, прости!» Тут же выдохнул он, улыбаясь во все 32. «У нас будет дочка! Господи, как же я счастлив!» «Алекс, только ты пойми, мы не сможем быть вместе, даже из-за ребенка». «Я знаю, Варь, но я рад, что у меня будет дочь от любимой женщины. Ты же не запретишь мне?» «Нет, конечно». Я смотрела на него и видела неподдельную радость, что вызывало во мне теплые чувства. «Конечно, нет». «Можно я?» «Что?» Я заметила, как он замялся. «Поцелую животик». От его просьбы меня окатило волной жара. Не от мысли о страсти или что-то в этом роде. Просто все же это немного интимно. Но с другой стороны, мы с Алексом делили постель, и теперь внутри меня растет наш общий ребенок. «Ладно, только...» «Ничего лишнего», — произнес он, скидывая руки ладонями вперед и, опустившись на колени, приблизился ко мне. Алекс приподнял мою кофту и в нежном поцелуе коснулся моего живота, в котором теперь росла наша маленькая дочка. Он был нежен и осторожен, что не могло не подкупать. «Обязательно на днях прикуплю вам обручальные кольца. Вы идеально смотритесь вместе». Я испуганно вскинула голову и с приоткрытым ртом замерла взглядом на Глебе, который стоял у главного входа. Алекс тут же отстранился и поднялся, держа меня за руку. «Нам стоит поговорить», — произнес Алекс и, бросив на меня короткий взгляд, прошел к выходу. Глеб стоял и не шевелился, только наблюдал за тем, как Алекс одевается и выходит из дома. Я прикусила губу, поправляя кофту и сглатывая вязкий ком, который образовался от напряжения. «Интересно, что мне хочет поведать твой женишок? Глеб, пожалуйста. Может быть, решил, что не отдаст тебя никому?» От его слов сердце подпрыгнуло и тут же ухнуло вниз с бешеной скоростью. Слова Глеба пугали и настораживали, а мне не хотелось сейчас переживать еще и по этому поводу. Я нуждалась в поддержке и скрывать этого не собиралась. Только вот поддержка мне нужна была от человека, которого я любила. А с Алексом все иначе. У меня к нему огромное уважение и благодарность за все, что он для меня сделал. В частности, и за его теплое отношение ко мне. Савин развернулся и вышел из дома. А я постаралась унять свои нервы. Головой понимала, что нельзя мне переживать в моем положении. Но вот душа, что делать с ней? Никак мне не удавалось успокоиться и окунуться в мир ожидания прекрасной малютки. Зачастую мои мысли были о маме. Боль потери не унять так быстро, и возможно ли вообще перестать реагировать на ее отсутствие в доме. Мне все время кажется, что вот-вот и она войдет через главный вход, улыбнется, скинет шубу и подойдет, поцелует меня. Мы сядем вместе ужинать, а потом включим фильм и будем смеяться и заедать мороженым. Так было часто в прошлой жизни. Теперь же реальность накатывала тяжелой плитой, давя на грудную клетку и зажимая позитивные эмоции своей тяжестью. Когда я в последний раз улыбалась открыто и искренне или смеялась задорно, заражая своим смехом окружающих, не вспомню. Только сегодня мне стало впервые тепло на душе от нежности Алекса к ребенку. Его отношения, его реакция подкупали. Мне было приятно, что он отреагировал на обе новости адекватно. Такой парень, как Алекс, заслуживает лучшей девушки, и она точно будет счастлива рядом с ним. Смахнув покатившуюся по щеке слезу, я поднялась с дивана и хотела пройти на кухню, чтобы приготовить чай, когда мое внимание привлекло фото мамы. На комоде стояла рамка с черной лентой, рюмка с водкой и кусочек хлеба. Ох, как же мне сейчас захотелось опрокинуть в себя 50 грамм. Но я держалась, понимая, что не могу рисковать здоровьем малыша. В другом случае я бы, наверное, пила беспросветно, только бы немного унять давящую боль в груди. Возможно, ребенок спас меня от алкоголизма. Я подошла к комоду и взяла в руки рамку с фото. Мама улыбалась. Была счастлива тогда и не подозревала, что это фото будет висеть у нее на кресте на кладбище. Я резко зажмурилась и губами прижалась к холодному стеклу. «Мамочка, как сильно я тебя люблю!» Прижала рамку к груди и громко всхлипнула. «Почему так несправедливо? Почему?» Не знаю, сколько я простояла в таком положении, но в реальность меня вернул звук закрывающей двери. Я распахнула глаза и, обернувшись, заметила двоих мужчин, которые смотрели на меня с тревожными взглядами. И если Алекса я понимала, как и его чувства в целом, то вот Глеб, он тоже смотрел так, будто я была дорога ему. «Нет, у меня просто галлюцинации на фоне стресса. Чего вам?» Они переглянулись, а я поспешила вытереть слезы, продолжая прижимать фото мамы к груди. «Вы можете ехать. Поканчивать жизнью я не собираюсь. Справлюсь как-то», — выпалила я и, вернув рамку на комод, взбежала вверх по ступеням. И так тяжело, еще и эти двое давят на меня своими взглядами. Чего им надо? Закрыв дверь, я прислонилась к деревянной поверхности и прикрыла глаза. «Мне нужно успокоиться. Нужно выпить чай и расслабиться. Иначе я доведу себя до нервного истощения. А мне нельзя. Мне нужно думать о ребенке». Приложила ладони к животу и больно прикусила губу. «Когда же все это закончится?» Вздрогнула от резкого стука в дверь. «Варя, можно на минутку войти?» «Алекс». Я сделала глубокий вдох и, выдохнув только через несколько долгих секунд, открыла дверь. «Что-то случилось?» «Варя, ты бледная. Тебе нужно отдохнуть, а еще гулять на воздухе». Я виновато опустила взгляд и медленно покивала головой. «Он прав, я знаю». «Обязательно так и сделаю. Спасибо тебе за все, Алекс. Можно я тебя обниму?» «Обойдешься», — услышала стальной голос Глеба и, выглянув за плечо парня, встретилась с гневным взглядом Савина. «Немного ли он на себя берет? Можно, Алекс?» И сама обняла парня, утопая в его теплых объятиях. Глеба одарила недовольным взглядом. «Я сниму номер в гостинице и пробуду в городе еще некоторое время. Ты не будешь против, если мы еще встретимся?» «Нет, конечно. Алекс, ты бы мог остаться в моем доме». «Не думаю, что это лучшая идея». Он бросил взгляд на Глеба, а тот ухмыльнулся. «Варя права, Алекс, ты можешь остаться здесь. Я все равно забираю ее к себе домой. Варю нужно растормошить, иначе она изведет себя». Алекс кивнул и, поцеловав меня в висок, нежно улыбнулся. «Согласен, забирай ее, иначе я увезу Варю с собой». «Черта с два тебе, парень. Варя, собирайся, я буду ждать внизу». «А как же мое мнение?» «У тебя двое мужчин в доме, и ты думаешь, они не в состоянии решить, что будет лучше для твоего здоровья?» Я только ахнула и, покачав головой, захлопнула двери. «Двое мужчин», — посетовала я. «Двое, а сложно так, будто я вообще одна. Хотя в какой-то степени...» Махнув рукой, ушла собирать вещи. «Кто знает, может, это к лучшему».